Линнан и остальные все же были молодыми, и их лица были воодушевленно румяными, они так хотели рассказать про боевые заслуги их маленькой команды, однако Гуфэй и Гулань строго-настрого им запретили, и сказали не показываться своего богатства, к тому же они обещали хранить тайну Ечина, поэтому из-за всех сил себя сдерживали, однако их глаза не могли скрыть их довольствие. Остальные маленькие группы культиваторов частенько прибывали на маленькие границы Тянь-Юань звезды облачных деревьев, поэтому уже хорошо были знакомы друг с другом. Они первый раз видели Ечина и их группу людей, в связи с чем их группа людей была незнакома им. «Хэй, вы подчиненные какого аристократа?» Один из тех людей подошел к Ечину и остальным и поприветствовал их. «Мы не подчиненные аристократа, а сами прибыли сюда», — Линнан немного с довольным выражением лица ответил. На лице того человека появилось восхищение, и он с изумлением говорил: «У вас неожиданно есть деньги, чтобы зайти самим?» «Да, чтобы войти сюда один раз нужно заплатить 130 тысяч монет золота инь. Весь собранный урожай является собственным, и каждый сможет получить много денег. Так себе, сойдет». Линнан с улыбкой общался с людьми, однако все же много не разговаривал. Маленькая группа Гуфэя, время пришло. В этот момент донесся голос управляющего. Ечен и остальные уже встали внутри формации, и тут же можно было увидеть, как появились белые лучи, затем пространство вздрогнуло, а когда они в следующий раз открыли глаза, то уже были в той огромной перемещающей формации, которая находилась за священным городом густых облаков. Ечен и их группа людей открыли каменные ворота, вышли наружу, и только собирались уходить, как в этот момент Фэн Жунтао, Хэ Сун и остальные тоже вышли с маленьких границ Тянь-Юань, а когда они увидели Ечина и остальных, то их лица стали очень дурными. «На этот раз вам, можно сказать, повезло, поживем, увидим, что будет потом, в следующий раз вам это так просто с рук не сойдет». Фэн Жунтао равнодушно хмыкнул, отбросил рукава и ушел. В этот раз Гуфэй, Гулань и остальные не только разыграли их, а к тому же из-за них им пришлось остаться на звезде Безбрежного моря 3 дня, и тот урожай, который они собрали, был намного хуже прежнего, и это на самом деле вызывало подавленное настроение. Гуфэй не придавал значения Фэн Жунтао, повернулся к Линнаню и спросил: «Линнан, какая прибыль у нас на этот раз?» Линнан знал, что Гуфэй намеренно хотел разозлить Фэн Жунтао, поэтому рассмеялся и сказал: «В этом походе нам на самом деле неожиданно улыбнулась удача, и мы неожиданно раздобыли одну жемчужину духовного дерева. ЦЦ, ее можно продать за более чем 2 миллиона монет золота инь, и после сегодняшнего дня нам можно не заходить на маленькие границы Тянь-Юань, но даже при этом еды у нас будет предостаточно». Услышав эти слова, Фэн Жунтао и остальные остановили свой шаг. Линнан все же специально хочет их разозлить, или же они на самом деле добыли одну жемчужину духовного дерева? Одна жемчужина духовного дерева ведь стоит 2 миллиона монет золота инь. Гуфэй и остальные, каждый из них сможет получить приблизительно по 200 тысяч. Фэн Жунтао и остальные были слугами аристократической знати, и у них при себе в общем было чуть больше 100 тысяч монет золота инь, к тому же их свобода была ограничена, и у них не было возможности самостоятельно организовать группу и войти на маленькие границы Тянь-Юань. Услышав о том, что Линнан добыл одну жемчужину духовного дерева, их глаза начали краснеть. Если Гуфэй, Линнан и остальные больше не будут вступать на маленькие границы Тянь-Юань, то у них больше не будет шанса схватить Гуфэя и остальных. Фэн Жунтао крепко сжимал кулаки, быстро повернулся, яростным взглядом посмотрел на Гуфэя и остальных, затем снова повернул голову и яростно сказал: «Мы уходим». Смотря на то, как Фэн Жунтао и остальные уходят, Линнан и остальные плюнули им вслед. Что в них выдающегося? Они всего лишь гончие собаки Фан Юй. Гуфэй повернул голову, посмотрел на Ечина и вежливо сказал: «Мы не должны были говорить о жемчужине духовного дерева, просто я не смог выдержать эту злость в душе». Ечен, не придавая этому значения, улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, рано или поздно, но они об этом узнали бы». Ечен знал, что Гуфэй, Гулань, Линнан и остальные притеснялись Фэн Юй уже очень долгое время, и такого рода подавленное настроение уже накопилось внутри них до своих пределов. «Для начала пойдем продадим духовное дерево Цзинхуа и жемчужину духовного дерева», — сказал Гуфэй, затем взял с собой Ечина и остальных и направился на аукцион священного города густых облаков. Аукцион священного города густых облаков открыл Циянь, и там можно было купить любую драгоценность, или же урожай, собранный на маленьких границах Тянь-Юань, или же трупы духовных зверей и т.п., также они и принимали все, и к тому же сохраняли в секрете своих клиентов. «Какие вещи в обычное время можно купить на аукционе?» – спросил Ечен. Он смотрел на это величественное сооружение аукциона и думал, что в священном городе густых облаков каждый клочок земли был несравненно дорогим, а это место для аукциона, пожалуй, стоило более 10 миллиардов монет золота инь. Разного рода духовные сокровища, оружие, доспехи высокого класса, еще бывают разные виды чудодейственных лекарств, и время от времени даже можно повстречать духовные пилюли Бэнь Юань. Если натолкнуться на крупный аукцион, то можно даже купить 1-2 духовные пилюли Син Юань. Также время от времени могут появляться в продаже документы на право владения домом внутри священного города густых облаков, купчая на землю и т.п. вещи. Гу Фэй немного подумал, и затем сказал. Когда он заговорил про право на владение домом внутри священного города густых облаков, или же о купчей на землю, у Гу Фэя, Гу Ланя, Линь Нана, Ся Юэ и остальных, в глазах появилось немного надежды. Что касается этих людей, которые выросли на материке Тянь Юань, то у них была особая страсть обладать собственным домом или же территорией. Они очень много думали о том, чтобы у них был свой собственный дом, или же частная территория за городом, и тогда им больше не придется жить в таких непостоянных условиях. Они с маленьких лет жили в трущобах, которые находятся за священным городом густых облаков, и когда они были юными, их родители жили в очень тяжелых условиях жизни. Каждый день они трудились на тяжелых работах, но при этом получали мизерное жалование, и большая часть из этих денег уходила на то, чтобы заплатить за аренду жилья. В трущобах большая часть квартир находилась под контролем аристократической знати священного города густых облаков, и если люди не могли внести арендную плату, то их тут же выгоняли, и им оставалось только лишь бродить по улицам. Эти люди среди нищего народа, можно сказать, обладали неплохими природными способностями, и когда они смогли докультивировать до границ Шэньхай, то, конечно же, их положение стало немного лучше. Они уже могли себе снять неплохое жилье, и каждый день могли возмещать домашние расходы, но только лишь эти воспоминания из детства пустили слишком уж глубокие корни в их голове. На звезде Тянь Юань очень серьезно относится к кровному родству и природным способностям. Если нет хорошего кровного родства или же способностей, то ты будешь никем, и для того, чтобы стать успешным, придется пройти очень сложный путь. Если только не подвернется большая удача, то Шэньхай должно быть будет пиком для Гу Фэя и остальных на протяжении их всей жизни. А культиваторов на границах Шэньхай на материке Тянь Юань так же много, как шерстинок у быка, и никто не будет их высоко ценить. Под руководством Гу Фэя, Ечен и остальные сходили на аукцион и продали все духовные деревья Цзинхуа, жемчужины духовного дерева, трупы духовных зверей на границах Шэньхай, и в итоге получили прибыль, которая была больше, чем Ечен и остальные себе воображали. В общем, они смогли заработать 16 миллионов монет золота инь. Доля Ечена, которую он получил, составила примерно 10 миллионов. Из оставшихся Гу Фэй получил немного больше всех, больше миллиона, а остальные люди получили больше 700 тысяч монет золота инь. Обнаружив, что они смогли заработать так много, пусть даже если это был серьезный Гу Лань и Линь Вань, все равно их лица покрылись румянцем, и они не могли сдержать своей радости на лице. Линь Нан, Ся Юэ и остальные были еще более воодушевлены, и им сложно было в это поверить. Только лишь 600-700 тысяч монет золота и неожиданно могли так сильно обрадовать Линь Нана и остальных. Следует знать, что 600-700 тысяч монет золота инь – это всего лишь счет за одно принятие пищи у аристократической знати. Если говорить сравнительно, то Ечен выглядел очень спокойным. На этот раз, сходив на маленькие границы Тянь Юань, он, можно считать, заработал неплохо, неожиданно получив 10 миллионов монет золота инь. Однако, подумав еще раз, он знал, что 10 миллионов монет золота инь могут позволить переселить только лишь одного соплеменника, а этого еще далеко недостаточно. Ему все еще нужно искать способ, чтобы заработать еще больше денег. «Братик Ечен, я пойду, мои несколько братьев ждут от меня новостей, и я занимал у них 70 тысяч монет золота инь, хочу пойти вернуть им». Гу Фэй сложил руки в знак почтения и говорил Ечену: «На этот раз все получилось так, благодаря тебе, и если в будущем тебе что-то будет нужно, я, Гу Фэй, никогда не откажу». «Брат Гу Фэй, ни за что, до свидания», немного улыбнувшись, сказал Е Чен. Линь Нан и остальные тоже все спешили вернуться домой и поделиться радостью со своими родными. Все они попрощались с Е Ченом и сказали ему, что, если ему что-нибудь будет нужно, он всегда может к ним обращаться. Один за другим все разошлись, а Е Чен, Гу Лань и Линь Вань вместе направились идти в усадьбу, которая находилась за священным городом густых облаков. «Е Чен, братик, за один раз ты смог заработать 10 миллионов монет золота инь, и пусть даже если это будет аристократическая знать, то даже для них эти деньги являются немаленьким богатством, однако кажется, ты совсем этому не рад». Гу Лань смотрел на Е Чена и говорил, и невольно восхищался решимостью Е Чена. 10 миллионов монет золота инь еще очень сильно отличается от того, что нужно», горько улыбнувшись, говорил Е Чен. Гу Лань совсем не знает об обязанностях, которые лежат на его плечах. 10 миллионов монет золота инь в священном городе густых облаков тоже считаются большой суммой денег. Нежным голосом говорила Линь Вань, и немного недоумевая спросила, а сколько все же нужно денег братику Е Чену? Брат Гу Лань, сестрица, вы всего не знаете, сейчас на материке Дунчуань в любом месте свирепствуют духовные звери, и мои соплеменники все сейчас находятся там. Чтобы перевести сюда одного соплеменника, мне требуется 10 миллионов монет золота инь, а у меня несколько тысяч соплеменников, и еще больше людей, которые следуют за мной, я не могу просто так смотреть на то, что они будут умирать снаружи. Вздыхая, говорил Е Чен, прилив духовных зверей становится все более свирепым, и максимум через год уже могут появиться духовные звери на уровне Шэньхай. После того, как их культивирование достигнет границ Шэньхай, то это будет пределом противостояния этим духовным зверям, поэтому у меня остается только лишь найти способ перевести сюда своих соплеменников. Линь Вань прикрыла рот и взволнованным взглядом смотрела на Е Чена. Чтобы перевести одного соплеменника, нужно 10 миллионов монет золота инь, а у Е Чена есть несколько тысяч соплеменников и еще больше людей, которые следуют за ним. Разве это не значит, что... Гу Лань смотрел на Е Чена, и его глаза были наполнены восхищением. Он говорил: «Братик Е Чен, ты человек с глубокой любовью и преданностью. Если в будущем тебе в чем-то понадобится помощь, несмотря ни на что, говори, и пусть даже если от нас придет небольшая помощь, мы все равно приложим все свои силы. Большое спасибо, брат Гу Лань». Е Чен немного кивнул головой. Трое человек вместе вернулись в усадьбу, где до этого сняли себе жилье. Эти три дня другой двойник Е Чена все время ходил в павильон алхимиков и разжигал огонь. Последние несколько дней у алхимика Мин Юаня, можно сказать, была полоса удач, и из-за того, что он каждый день мог изготавливать от 5-6 пилюлей Бен Юань один разряда, то стал мастером среди алхимиков одной звезды, который изготавливал больше всех, в связи с чем был вознагражден управляющим. Его ежедневная зарплата выросла намного, и он мог позволить себе пойти в места, где были красотки и вино. За эти три дня Е Чен также прочитал немало книг по изготовлению пилюль, и содержание всех этих книг крепко-накрепко впечаталось в голове Е Чена. Примерно нужно будет 10 дней, что он смог прочитать все книги по изготовлению пилюль алхимика одной звезды. Глава 538. Брать в долг. Этот день, несомненно, был очень волнующим для Гу Фэя, Линь Наня и остальных. Гу Фэй сходил и встретился со своими несколькими братьями, и помимо того, что он вернул им деньги, которые брал, также он подарил им больше 300 тысяч монет золота инь. Эти братья всегда поддерживали его в сложные периоды его жизни, и этой небольшой милостью он выражал свою благодарность. Помимо этого, Гу Фэй еще раздал все свои долги, и теперь мог жить с легкостью, на оставшиеся деньги выращивая свою дочь. Линь Нан вернулся домой, без лишних слов привел свою невесту в маленький домик, который купил, и о котором они давно мечтали, и этот домик находился за пределами священного города густых облаков. Расстояние до места жительства Гу Ланя и остальных было очень близким, что было очень удобным, чтобы потом приходить к ним в гости. Вот на вот такой маленький домик в трущобах он потратил 1 миллион монет золота инь, и причем 300 тысяч монет ему заняла Линь Вань. Ся Юэ, Хао Юэ и остальные, после того, как вернулись домой, тоже полностью вернули свои долги, а потом сняли себе более лучшее место для жилья. Их жизнь за один раз улучшилась намного, и больше им не нужно было жить в такой нищете, как раньше. На второй день в торговых лавках начали расходиться слухи. Говорят, что Гуфэй и остальные вошли на маленькие границы Тяньюань и смогли раздобыть одну жемчужину духовного дерева, в результате чего разбогатели. Некоторые внимательные люди заметили, что Линь Нан купил себе домик стоимостью в 1 миллион монет золота инь, а значит их доход на маленьких границах Тяньюань, пожалуй, не ограничивался одной жемчужиной духовного дерева. Однако, какие только предположения не строили чужие люди, Линь Нан и остальные все равно не рассказывали всей правды. Изначально, с культивированием Гуфэя и остальных, которое находилось на границах Шэньхая, их условия жизни не должны были быть такими ужасными, и в большей степени причиной их нищеты был Фан Юй, который все время притеснял Гуфэя, Гуланя и остальных. Однако Гуфэй и остальные неожиданно разбогатели, и на удивление начали проживать счастливые дни, что заставило Фан Юй прийти в ярость. Говорят, что когда Фан Юй вечером узнал об этом, то в ярости даже разбил несколько ваз духовных сокровищ, а затем вынес свирепый выговор Фэн Жунтао и остальным. Говорят, что Фан Юй начал распускать новость, что если Гуфэй и остальные снова войдут на маленькие границы Тяньюань, и если кто-нибудь их убьет, то за головы Гуфэя, Гуланя и остальных он объявил вознаграждение в 2 миллиона монет золота инь. У Фан Юй не было возможности забрать деньги у Гуфэя, Гуланя и остальных, однако у него была возможность остановить их будущий заработок. В общем, он не мог позволить, чтобы Гуфэй, Гулань и остальные жили хорошей жизнью. День постепенно сменялся ночью, Ечен и Гулань сидели во дворе и разговаривали. «Брат Гулань, знаешь ли ты какой-нибудь способ заработать в священном городе густых облаков?» – спросил Ечен. Он собирался воспользоваться 10 миллионами монет золота инь. «Если хочешь заработать, то это все же не так-то просто. Пусть даже если у тебя есть капитал в 10 миллионов монет золота инь, все равно это очень сложно. В священном городе густых облаков все методы заработка денег основываются на труде, а это уже давно монополизировано аристократической знатью. За 10 миллионов монет золота инь в священном городе густых облаков невозможно будет купить ни одну лавку, ни частную территорию». Разводя руками и горько улыбнувшись, говорил Гулань: «Стать аристократической знатью священного города густых облаков на самом деле очень сложно». Ечен молчал и думал про себя о том, что на материке Тяньюань социальные классы были прочно укреплены, и имея всего лишь 10 миллионов монет золота инь, подняться в общество почти невозможно. Помолчав некоторый период времени, у Ечена появился план. Эти несколько дней в павильоне алхимиков он получил немало знаний по изготовлению пилюли и уже в большей степени осмыслил искусство изготовления пилюль на материке Тяньюань. Ему нужно лишь потратить 20 миллионов монет золота инь, и он сможет получить медный титул, что позволит ему закупить некоторое сырье для изготовления пилюль, а потом он сам изготовит пилюлю Бэнь Юань один разряда и продаст ее. Каждая успешно изготовленная пилюля Бэнь Юань один разряда может стоить от 5-6 миллионов монет золота инь, и этот доход намного быстрее, чем направляться на маленькие границы Тяньюань. После того, когда у него будет достаточно денег, Ечен планировал вернуться разок на материк Дундалу. На материке Дундалу есть немало хороших вещей, и с нынешней силой Ечена он уже сможет раскрыть тот запрет вокруг звездного города внутри подземных лунных чертог, и если он сможет войти в звездный город, то сможет за один раз собрать немаленькое богатство. Но только для того, чтобы разок сходить туда и вернуться обратно, ему потребуется 20 миллионов монет золота инь. Если братик Ечен согласится инвестировать 2 миллиона древних монет золота инь, то все же можно будет сходить разок на пурпурно-голубую звезду маленьких границ Тяньюань, то место несомненно очень хорошее, чтобы заработать много денег. Однако мы вызвали недовольство Фан Юй, и, если войдем на маленькие границы Тяньюань, скорее всего будем убиты. Немного тревожно говорил Гулань, несмотря на то, что у Ечена есть мифическое животное, защищающее тело, однако господин Лев максимум может лишь разворачивать реальную силу, равную Шэньхай 7 уровня сложности, поэтому господин Лев может лишь испугать только часть людей. Что касается этого дела, то мне нужно все тщательно обдумать. Ечен немного подумал, потом сказал: «В настоящее время на самом деле нет никакого заработка, который был бы быстрее, чем вступать на маленькие границы Тяньюань. Для того, чтобы заработать 20 миллионов монет золота и не получить медный титул, Ечену еще будет необходимо сходить на маленькие границы Тяньюань. Неизвестно, что это за место, пурпурно-голубая звезда маленькие границы Тяньюань, что только лишь чтобы войти туда нужно потратить 2 миллиона монет золота инь. Первый поход на маленькие границы Тянь-Юань, можно сказать, прошел успешно, и они собрали неплохой урожай, и не встречали никаких проблем, однако Ечен понимал, что его культивирование было очень слабым, и если он повстречает сильного соперника, то это несомненно составит для него проблемы. С его культивированием на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и плюс еще с господином Львом, который всего лишь на границах Шэньхай 7 уровня сложности, все еще недостаточно, чтобы своевольничать на маленьких границах Тянь-Юань. Пусть даже если Ечен захочет пойти на пурпурно-голубую звезду маленькие границы Тянь-Юань, однако Гу Фэй, Гу Лань, эти люди, имеющие семью, так легко не пойдут на риск. Ечен думал, стоит ли ему попробовать сходить одному в такого рода места, как звезда Безбрежного моря. Он использует таинственную технику подмена, и должно быть его никто не сможет узнать. Я все же придумал выход. Гу Лань неожиданно о чем-то подумал, хлопнул себя по бедрам и сказал: «Что за выход? В священном городе густых облаков очень много людей, и у них есть определенная реальная сила, однако недостаточно капитала, чтобы вступать на маленькие границы Тянь-Юань. Нам нужно придумать способ давать взаймы таким людям, а после того, как они вернутся с маленьких границ Тянь-Юань, брать часть с их дохода, и обычно это как минимум больше 50%. У Гу Ланя загорелись глаза, и он снова сказал: «Конечно же, это еще и очень рискованно, ведь если на маленьких границах Тянь-Юань у них не будет никакого дохода, или же они умрут на маленьких границах Тянь-Юань, то потраченные средства не вернутся обратно». Ечен думал, что это все же неплохой способ, который придумал Гу Лань, однако его требуется тщательно продумать, ведь если найдутся люди, которые будут хитрить и заработают на маленьких границах Тянь-Юань, но тем не менее будут говорить, что дохода не было, что тогда делать? Лучше сделаем так: мы будем давать взаймы каждому по 100 тысяч, сроком на 3 дня, а после 3 дней, неважно есть ли у них доход или нету, они должны будут возвратить 150 тысяч, и все это закрепить подтверждающим документом. Если они умрут на границах Тянь-Юань, тогда останется только лишь оставить их, и это будет значит, что эта сделка понесет убытки, говорил Ечен. Такого рода деятельность, одалживание денег, несомненно имеет риск, однако во всяком случае этот риск должно быть допустимый. Обычно, группы культиваторов, которые входят на маленькие границы Тянь-Юань, много или мало, но все же имеют доход, и коэффициент смертности тоже составляет всего лишь 20%, таким образом риск все же становится сравнительно низким. Это очень неплохие мысли. Глаза Гу Ланя засияли. Такого рода деятельность одалживания денег для простого народа все же была приемлемой. Это был очень хороший способ зарабатывания денег, однако богатая аристократия обычно так не делала. Аристократы всегда хотят держать под контролем простой народ, и чтобы низшая часть населения выполняла тяжелую работу. Они не хотят давать простым людям шанса зарабатывать больше денег, ведь если у простых людей появится возможность зарабатывать, то они выйдут из-под контроля. И тогда что делать аристократам? Разве это не будет значить, что они не смогут зарабатывать деньги? И к тому же простому народу некуда пойти, чтобы взять деньги взаймы. Я все свои 10 миллионов передам брату Гу Ланю, и брат Гу Лань, можешь начать это делать. Однако нужно быть немного осторожными, ведь мы такого рода действиями можем задеть интересы аристократов, и скорее всего навлечь на себя немного проблем, сказал Ечен. Ечен так неожиданно взял, и перед ему 10 миллионов монет золота инь, и даже не боится, что он присвоит их себе. Гу Лань смотрел на Ечена и говорил: «Братик, Ечен настолько верит мне, и даже не боишься, что я не верну тебе эти деньги. Я верю брату Гу Ланю, и, если брат Гу Лань на самом деле заберет деньги и уйдет, тогда просто я не умею разбираться в людях, и это станет платой за обучение», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. Взгляд Гу Ланя стал непоколебимым, он несколько раз похлопал Ечена по плечу, звонко засмеялся и сказал: «Я хорошенько распоряжусь с этими 10 миллионами монет золота инь, братик Ечен может не переживать». Я смог разглядеть, что братик Ечен очень открытый, и в один день, если братик Ечен превзойдет всех по способностям, то не забывай поддержать своих братьев. «Конечно», — немного улыбнувшись, сказал Ечен. Гу Лань и остальные были неплохими людьми, и, если придет момент, когда Ечен сможет им помочь, он протянет свою руку помощи. Раз уж сказали, тогда нужно сразу же приступать к исполнению. После того, Как он взял 10 миллионов монет золота инь, Гулань, воспользовавшись тем, что на дворе была ночь, вышел из дома. Это дело все же нужно делать очень осторожно, и давая взаймы другим, лучше не привлекать внимание аристократической знати. У Гуланя все же были кое-какие связи в священном городе Густых Облаков, и он направился идти в дома некоторых авторитетных групп культиваторов на границах Шэньхай. Только лишь за одну ночь он дал в долг более 6 миллионов монет золота инь, и до завтра скорее всего 10 миллионов монет золота инь не хватит. У этих людей были прочно установленные отношения, и они могли организовать групп, которая пойдет на маленькие границы Тянь-Юань, но только, к сожалению, не могли собрать достаточно денег. В конце концов, 100 тысяч монет золота инь — это не маленькая сумма. К тому же 100 тысяч монет золота инь достаточно, чтобы только направиться на звезду Безбрежного моря, а у большой части людей, методы, которые они культивируют, не подходят, чтобы идти на звезду Безбрежного моря. Однако другие маленькие границы Тянь-Юань намного дороже, а Ечен, давая им в долг, как раз помогал решать эту проблему. К тому же, займы Ечена обладали сравнительно подходящими процентами. Если занимать деньги у частных банков или же аристократической знати, то там всегда приходилось отдавать больше 70% от дохода, и после того, как доход разделяется, то их заработок составляет небольшую сумму. Более того, вообще не каждый человек имел квалификацию брать в долг у аристократов или же частных банков. На второй день групп культиваторов простого народа, которые сами организовались и направляются на маленькие границы Тянь-Юань, неожиданно стало много. До этого одна или две само сформированные группы — это уже была редкость, а сегодня неожиданно появилось больше 30 групп культиваторов простого народа, которые направились на маленькие границы Тянь-Юань. Конечно же, такого рода события сразу же привлекли внимание аристократов, однако никто из них никак не мог понять, откуда этот простой народ добыл деньги. Те группы людей, которые обращались к Гуланю и брали у него взаймы, все были надежными, и обе стороны заключили договор о неразглашении, поэтому как бы аристократы не выведывали, все равно не могли узнать, что же именно произошло. На второй день те оставшиеся 4 миллиона монет золота инь тоже были отданы в долг. Очень многие люди своей главной целью ставили не звезду Безбрежного моря, а маленькие границы Тянь-Юань с доходом повыше, поэтому и брали в долг сравнительно больше денег. Некоторые группы культиваторов на границах Шэньхай 10 уровня сложности занимали даже 500-600 тысяч монет золота инь, поэтому 10 миллионов было совсем недостаточно. Было неизвестно, сможет ли этот капитал, который был роздан в долг, вернуться обратно. Это можно будет узнать только лишь через 3 дня. Глава 539. Преградить путь. Звезда Безбрежного моря, маленькие границы Тянь-Юань. Один силуэт сейчас появился внутри формации, но он немного отличался от других людей, ведь у остальных в группе было по 5-6 человек, а у кого-то даже было по 10 человек. Прибывших групп культиваторов на звезду Безбрежного моря было больше 30, однако он был один, в одиночку прибыл на маленькие границы Тянь-Юань. Он был человеком средних лет, внешность у него была простой, и те прибывшие на море люди вообще не могли его узнать. К тому же культивирование его было всего лишь на границах Шэньхай 3 уровня сложности. Этот человек неожиданно прибыл один, он что, ищет себе смерти? Культивирование на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и если он повстречает одного духовного зверя на границах Шэньхай 3 уровня сложности, то этого будет достаточно, чтобы зверь разделался с ним. Некоторые группы культиваторов удивленным взглядом смотрели на этого человека средних лет и шепотом критиковали его. Если повстречается зверь на границах Шэньхай, то 10 человек смогут сравнительно быстро справиться с одним зверем, а если сражение будет один на один, то пусть даже если он сможет его победить, но скорее всего потратит на это около 2 часов, разве не так? И какая в этом эффективность? Этим человеком средних лет был Ечен, который использовал таинственную технику подмена и изменил свою внешность. Среди окружающих людей Ечен неожиданно заметил одного хорошо знакомого человека, и это был Кун Юаньшань, который также, как и он, прибыл с материка Дундалу. Сейчас культивирование Кун Юаньшаня уже достигло границ Шэньхай 3 уровня сложности. Сюй Цин все же потратил немало хороших вещей для того, чтобы вскормить Кун Юаньшаня. Вместе с Кун Юаньшанем еще прибыло 8 человек, и все они были культиваторами на границах Шэньхай 4-5 уровня сложности. Кун Юаньшань посмотрел в сторону Ечена, и ему показалось, что цена теле Ечина была ему хорошо знакома, но тем не менее он не мог вспомнить, когда и где видел этого человека. «Кунь Юань Шань, что такое?» — сказала рядом стоящая обворожительная женщина по имени Еянь, а затем вдоль по взгляду Кунь Юань Шаня ее взор тоже направился в сторону Ечина. «Ничего». В холодных глазах Кунь Юань Шаня неожиданно промелькнул блеск, а на уголках рта появилась усмешка. Он был из клана духовных змей Кун, и у них было своего рода особенное восприятие. Они могли ощутить исходящий с тела противника уровень теплоты, пацы могли определить положение человека, и этим самым не могли быть введены в заблуждение внешним обликом. Ечен вообще не обращал внимания на взгляды других людей, поэтому направился себя зарегистрировать, посмотрел один раз Кунь Юань Шаня, который был вдали, затем один покинул запрет, превратился в луч, и направился погружаться вглубь звезды Безбрежного моря. На звезде Безбрежного моря морская зона была беспредельной, и стаи духовных зверей и рыб все время плавали туда-сюда. Ечина вообще не интересовало убивать этих духовных зверей и рыб низкого уровня, а он под направлением господина Льва напрямую направлялся на морское дно, куда не ступала нога человека. Одна группа культиваторов за другой выходили из запрета, и каждый направлялся в разные морские зоны. «Следуйте за мной». В глазах Кунь Юань Шаня промелькнул кровожадный блеск, затем он взмахнул рукой, и взяв с собой группу людей, направился плыть в сторону местонахождения Ечина. Несмотря на то, что Кунь Юань Шань был всего лишь на границах Шэньхай 3 уровня сложности, однако в их отряде у него все же было немного высокое положение. В их группе людей, помимо Еянь, степень слияния с душой звезды которой равна 6, у остальных степень слияния с душой звезды была равна в пределах 5, а у Кунь Юань Шаня степень слияния с душой звезды была выше всех, и достигала 9. Поэтому Сюй Цин все же считал, что Кунь Юань Шаня стоит вскармливать. После того, как Кунь Юань Шань достигнет границ Шэнь Сюэн, то сможет стать его правой рукой, а Еянь была на втором месте. А что касается других людей, то их вообще не стоило вскармливать, и они вечно смогут выполнять только лишь тяжелую работу. В связи с этим было отчетливо видно, кто в этом отряде занимал высокое положение, а кто низкое. Кунь Юань Шань, взяв с собой 8 людей, поплыл вниз, и на всем пути преследовал Ечина. Вот блин, этот мальчишка плавает очень уж быстро. Кунь Юань Шань заметил, что как бы они ни гнались за Ечином, не могли угнаться за скоростью плавания Ечина. Время от времени на них нападали духовные звери на границах Шэньхая, и им приходилось останавливаться, чтобы их сразить. К тому же, впереди плывущий Ечен плыл словно рыба, и с быстрой скоростью исчез на глубине моря. Не догнать. Для начала мы ликвидируем этих духовных зверей, а этот мальчишка рано или поздно вернется. Кунь Юань Шань равнодушно хмыкнул, а затем взглянул разок вдаль морской глубины. На звезде Безбрежного моря, глубина моря была бездонной, и даже культиваторы на границах Шэньхай 10 уровня сложности не осмеливаются так легко погружаться на глубокое дно, а этот мальчишка всего лишь на границах Шэньхай 3 уровня сложности, и неожиданно осмелился погружаться на такую страшную глубину. Кунь Юань Шань в общем плане уже определил, что тот человек, это был несомненно Ечен. «Мальчишка, рано или поздно я убью тебя». На глубине моря, господин Лев выпустил свою ци, которая была на уровне Чжаньхуан, и те стаи духовных зверей на границах Шэньхай один за другим рассевались в разные стороны, словно облака, которые сдували ветром. Ечен словно острый меч погрузился в середину стаи духовных зверей рыб, загреб своей правой рукой, и один океанический кристалл Лсюэн оказался в его руках. Этот океанический кристалл Лсюэн является сконцентрированной густой сюаньцей системы воды, которая собрала в себе все самые лучшие, и цена ее была почти такая же, как у духовного дерева Цзинхуа. Положив этот океанический кристалл Лсюэн в крагу, Ечен продолжил плыть глубже. Он параллельно непрерывно вращал метод духа воды, и скоп чистой сюаньцей системы воды скапливался рядом с телом Ечена, а затем погружался внутрь его звезды системы воды внутри Даньтаня, в связи с чем та звезда становилась все более ярко-голубой и излучала ослепляющие лучи. Он проплывал словно один огромный кит, который непрерывно поглощал сюаньцы системы воды вокруг. На всем пути Ечен плыл по направлению морского дна, и чем глубже он плыл, тем холоднее становилась вода вокруг него. Когда он смотрел вниз, то увидел, что морское дно было наполнено толстым слоем льда. На всей звезде Безбрежного моря не было такого рода вещей, как гравий, песок и т.п. И даже ядро звезды состояло из шаровидного толстого льда, а это ледяное ядро звезды скорее всего не растает даже на протяжении нескольких миллиардов лет. Расстояние до морского дна оставалось примерно 10 тысяч метров, и Ечен ощутил страшный холод, а его море души словно замерзало. До дна моря еще есть 10 тысяч метров, и уже чувствуется такой холод. Пожалуй, даже культиватор на границах Шэньсюань не осмелится так легко приблизиться к морскому дну. Море души Ечена осмотрело, и тут поблизости уже не было никакой группы людей, которые осмелились бы сюда спуститься. Выражение лица Ечена стало серьезным, и он изменил метод вращения на своем теле, завращал метод северного льда, благодаря чему чувство холода на его теле сразу же облегчилось, и он продолжил плыть дальше. «Ечен, мальчик, будь осторожным, не замерзни от холода», — наставляя говорил господин Лев. «Я понял», — немного кивнул головой Ечен, и непрерывно вращал метод северного льда. Проплыв еще немного времени, расстояние до морского дна оставалось всего лишь 7 тысяч метров, и внизу неожиданно появился один огромный водяной поток. Внутри этого потока были серебристо-белые и темно-голубые холодные лучи, которые на удивление были смешаны с безмерным толстым льдом. Скорость этого ледяного течения была очень быстрой, и границы его были очень широкими, что у Ечена не было никакой возможности укрыться от этого течения, и он был сбит им. Поверхность тела Ечена вмиг покрылась льдом и инеем, и он чуть ли не замерз, но Ечен изо всех сил терпел этот сильный холод, и прилагая все усилия активировал метод северного льда. В скором времени тот толстый лед на поверхности его тела начал постепенно таять, а ледяная ци погружалась в Даньтань, внутрь той звезды системы льда. Пусть даже если это был культиватор на границах Шэньхай 10 уровня сложности, но, пожалуй, даже у него не было бы возможности противостоять такого рода страшно холодному течению. К счастью, тело Ечена защищал метод северного льда, и такого рода сильный холод для Ечена наоборот становился своего рода хорошей тренировкой. Ечен ощутил, что Сюань Ци системы льда в его теле уже возросла намного. «Ечен, мальчик, больше не нужно погружаться глубже, на морском дне есть несколько Дао Сюаней, которые сейчас культивируют, и они с трудом противостоят этому холоду, лучше не беспокой их». Господин Лев ощутил на морском дне движение и сказал: «В такого рода сильно холодном морском дне неожиданно есть несколько культиваторов на границах Дао Сюань, которые в данный момент культивируют. Культиватор на границах Дао Сюань на самом деле очень сильный, что неожиданно может выдержать такого рода сильный холод. Во избежание того, чтобы быть обнаруженным, Ечен вел поиски примерно на глубине 7000 метров до дна моря, и добыл несколько штук океанического кристалла Сюань. Что касается этих культиваторов на границах Дао Сюань, то они вообще не принимали всерьез эти океанические кристаллы Сюань. Разве у этих культиваторов на границах Дао Сюань не имеется имущество в несколько тысяч миллионов? Пусть даже если у них нет денег, все равно они всегда могут заработать очень много. 3 дня прошли, и Ечен в общем смог найти 9 штук океанического кристалла Сюань и еще 1 океаническую согревающую яшму. 1 океанический кристалл Сюань можно продать за 1 миллион монет золота инь, а океаническую согревающую яшму можно продать за больше, чем 3 миллиона. Можно сказать, он собрал неплохой урожай, и теперь Ечен планировал вернуться в запрет формации, поэтому поплыл в сторону той морской зоны. В отдаленном месте, один за другим силуэты стояли вокруг запрета. Если тот мальчишка придет, то сразу же преградите ему путь, и не дайте войти внутрь формации. Кун Юань Шань равнодушно хмыкнул, а его холодный взор пристально смотрел в сторону морского дна. Он не верил, что они в таком большом количестве человек не смогут сразить одного Ечена. На протяжении этих 3 дней они повсюду искали Ечена, однако все было безуспешно, они просто не знали, куда мог убежать Ечен. Те культиваторы группы Кун Юань Шэня на границах Шэньхай 4-5 уровня сложности один за другим ответили согласием. «Ечен, мальчик, твой противник словно уже узнал тебя, и к тому же уже преградил путь вокруг запрета», — спокойным тоном говорил господин Лев. Еще на расстоянии несколько десятков тысяч метров, господин Лев уже смог обнаружить замыслы Кун Юань Шэня и остальных, однако он вообще не принимал всерьез этих людей, и тон его речи был расслабленным. Ечен был немного изумлен. Он никак не ожидал, что даже после того, как он применил таинственную технику подмена, Кун Юань Шань все равно смог его узнать. С его культивированием на границах Шэньхай 3 уровня сложности, он, пожалуй, не сможет быть достойным соперником для Кун Юань Шэня, и остальных 8 человек. Ячен не хотел раньше времени раскрывать господина Льва, ведь господин Лев все же был его запасным козырем. А если он раньше времени раскроет свой запасной козырь, то это будет означать, что враг уже схватил его в свои руки. Как сделать, чтобы можно было безопасно войти внутрь формации? Зайти прорываясь? Пожалуй, так точно начнется ожесточенное сражение, а он всего лишь Шэньхай 3 уровня сложности, и лучше, конечно же, добровольно не провоцировать этот инцидент. Господин Лев, есть ли у тебя какой-нибудь метод, чтобы изменить ци на моем теле? Спросил Ячен. Конечно есть, немного улыбнувшись, сказал господин Лев. Ячен посмотрел вокруг и увидел, что несколько групп культиваторов непрерывной чередой спешили в эту сторону. Он изменил свою внешность и подплыл к одной из групп культиваторов простого народа. Группы культиваторов, работающие на аристократов, в основном всегда были надменными, и с ними хорошо не пообщаешься, а группы простого народа в обычных случаях по собственной инициативе не задевали людей. «Разрешите спросить, что у вас за дело?» Глава той группы культиваторов простого народа был человеком крупного телосложения, на лице у него были шрамы от порезов ножом, а когда он увидел, что Ячен плывет в их сторону, то сразу же немного настороженно спросил. Он взял в долг у Гуланя 100 тысяч монет золота инь, чтобы прийти на маленькие границы Тянь-Юань, и они уже вот-вот собирались достигнуть формации запрета, и совсем не хотели начинать какую-либо смуту. Ячен активировал правую руку, и одна сумка Цанекунь полетела в сторону того здоровяка. Затем он сказал: «Внутри есть 20 тысяч монет золота инь, а если вы сопроводите меня до формации, то помимо этого я еще вам дам 30 тысяч монет золота инь. Как вы на это смотрите? У тебя есть враг?» Тот главарь, здоровяк со шрамами, немного приподнял брови и пристально смотрел на Ячена. «Не переживайте, я изменил свой внешний облик, и они не узнают меня, однако если я буду один, то это будет слишком уж очевидно, поэтому я и хочу зайти вместе с вами», — сказал Ячен. Тот здоровяк со шрамами немного задумался. «Просто вот так вот сопроводив Ячена, они смогут пополнить свой заработок 50 тысячами монет золота инь, а для них это, можно сказать, был немаленький соблазн». Глава 540. 20 миллионов монет золота инь. «Если они тебя узнают, мы не обязаны помогать тебе справляться с ними». Тот здоровяк со шрамом поднял голову, посмотрел на Ячена и сказал. Он не знал, чье недовольство вызвал Ячен, и думал, что если сможет заработать 50 тысяч монет золота инь, то хорошо, а если не заработает, то и он не хотел бы рисковать жизнями своих братьев. Их в общем было 8 человек в команде, и самосохранения им с избытком хватит. Обычные люди не статут на них нападать, и пусть даже если Ячена узнают, противостоять им тоже будет только Ячен. Без проблем. Ячен радостно согласился. Ячен позади тех людей поплыл в сторону запрета формации. Когда расстояние до запрета оставалось примерно несколько тысяч метров, Ячен активировал энергию господина Льва и изменил ци на своем теле. Кунь Юань, Шань и остальные по отдельности стояли в разных сторонах вокруг запрета и с концентрированным выражением лица пристально смотрели на приближающиеся маленькие группы людей. Когда группа людей уже приблизились к запрету, несколько человек с невысокими природными способностями в группе здоровяка со шрамами очевидно начали нервничать. Причиной их волнения было то, что они смогли разглядеть, что врагами Ячена была одна группа аристократической знати, и было видно, что реальная сила той группы была намного выше их. Выражение лица Ячена не менялось, и он, притиснувшись в середину между 8 людьми, плыл по направлению запрета. Кунь Юань Шань посмотрел на здоровяка со шрамами и его группу людей, и заметил, что несколько человек в группе здоровяка со шрамами очевидно были напряжены, и ему показалось что-то неладное. Однако после того, как он осмотрел каждого человека, и не нашел того, кого искал, думал, что скорее всего эти люди ошибочно думают, что это на них хотят напасть, поэтому так сильно и нервничают. Взор Кунь Юань Шана немного остановился на теле Ячена, но затем снова переключился в другую сторону. Ячен, следуя за здоровяком со шрамом, вошел внутрь формации, затем активировал правую руку, и одна сумка Цанекунь упала в руку здоровяка со шрамом. «За плодотворное сотрудничество», — немного улыбнувшись, сказал Ячен. Они не знали, что же Ячен был за человеком, что неожиданно в одиночку прибыл на звезду Безбрежного моря маленькие границы Тянь-Юань, и так свободно заплатил им 50 тысяч монет золота инь. Скорее всего, его положение было непростым. Большое спасибо. Здоровяк со шрамом сложил руки и поблагодарил. Все же он не стал отказываться от заработка, к которому не приложил никаких сил, и неважно он, или же его подчиненные в группе, все были очень радостными. Ечен подождал, пока тот здоровяк со шрамом со своей командой переместится обратно, и после того, как еще несколько маленьких отрядов вошли внутрь, он снова изменил свою внешность в изначальную. Ечен не хотел принести проблемы на голову того здоровяка со шрамом и его команде. Ечен указал пальцем в сторону Кун Юаньшаня, который стоял за пределами запрета, и рассмеявшись говорил: «Кун Юаньшань, что вы там планируете так прочно защищать? Я уже давно зашел, на самом деле прошу прощения, что заставил вас так хлопотать». Кун Юаньшань повернул голову и увидел внутри запрета Ечена, после чего его лицо с быстрой скоростью искривилось. Несмотря на то, что он не знал, какой был смысл в этом жесте Ечена, однако, услышав тон его речи, ощутил, что в нем была сильная провокация. Он никак не ожидал, что Ечен уже сможет зайти, и из-за этого Кун Юаньшань готов был взбеситься. «Мальчишка, крепко-накрепко запомни, пусть даже если на этот раз ты убежал, но в следующий раз убежать не сможешь, и рано или поздно, но наступит день, и я жестоко тебя убью», — Кун Юаньшань говорил свирепым голосом. Затем, взяв с собой свою команду, вошел внутрь запрета формации, яростным взглядом пристально смотрел на Ечена, изо всех сил подавляя бешенство, которое было в его сердце. Но только внутри запрета он не осмеливался снова говорить эти слова, и мог только лишь искривить свои уголки рта. «Ц-ц, скажу, что в следующий раз я не осмелюсь приходить на звезду Безбрежного моря, маленькие границы Тянь-Юань». Ечен с одной стороны намеренно раздражал Кун Юаньшаня, с другой стороны словно случайно вращал в руках океанический кристалл Лсюэн. Увидев океанический кристалл Лсюэн в руках Ечена, все люди вокруг сразу же начали смотреть на него с завистью. «Один океанический кристалл Лсюэн стоит 1 000 000 монет золота инь, а это намного больше, чем их группа людей заработала за эти 3 дня. Группа Кун Юаньшаня за эти 3 дня собрали всего лишь 300 тысяч монет золота инь, а это даже не достает до маленькой части заработка Ечена. Однако, кто в следующий раз умрет из чьих рук, все же очень сложно сказать». Равнодушно улыбнулся Ечен, а затем взором осмотрел Кун Юаньшаня. Кун Юаньшань хотел устроить ему смертельную ловушку, и этот враг рано или поздно заплатит сполна. После того, как он закончил говорить, Ечен больше не смотрел на Кун Юаньшаня, а один встал внутрь формации и переместился обратно. Кун Юаньшань и другие остались и яростно стискивали зубы, но тем не менее ничего не могли поделать. Ечен вернулся в священный город густых облаков и распродал океанические кристаллы Сюэн и океаническую согревающую яшму, снова получив на руки 12 миллионов монет золота инь. Ечен не спеша вернулся в маленькую усадьбу, где снял себе жилье. Гулань, как только увидел его, сразу же воодушевленно подошел поздороваться. «Братик Ечен, на этот раз те 10 миллионов монет золота инь, которые мы дали в долг, все смогли вернуться обратно, я уже полностью их собрал. Правда, есть несколько человек, которые зашли внутрь маленьких границ Тянь-Юань и больше не смогли выйти обратно, из-за чего у нас есть небольшие убытки. Однако на этот раз, включая основной капитал, мы смогли собрать 14 миллионов монет золота инь», — очень воодушевленно говорил Гулань. «За эти 3 дня доход составил 4 миллиона. Это приходно-расходная книга, ты сам посмотри», — он говорил и вручил Ечену одну приходно-расходную книгу. Ечен произвольно перелистывал приходно-расходную книгу, и помимо небольшого убытка, на этот раз из капитала в 10 миллионов монет золота им за 3 дня удалось заработать 4 миллиона, и этот успех довольно-таки неплохой. Если было бы 100 миллионов, которые тут функционировали, то только лишь прибыль могла бы составлять 40 миллионов. Для огромного рынка 100 миллионов вообще не считается большой суммой, а этот процесс сбыл словно снежный ком. «У меня здесь есть еще 10 миллионов монет золота инь». Ечен снова отдал Гуланю 10 миллионов монет золота инь, которые он только что заработал. Гулань обомлевшим взглядом посмотрел на Ечена. «Ты снова заходил на маленькие границы Тянь-Юань?» Ечен немного кивнул головой. «Братик Ечен, такого рода опасные дела лучше всего не делать. Когда ты один, то ты слаб, и если ты повстречаешься с какой-нибудь опасностью, то рядом даже не будет человека, который смог бы тебе помочь. Советуя, — говорил Гулань, — одному человеку вступать на маленькие границы Тянь-Юань очень опасно, А если на него нападет стая духовных зверей, или же другие отряды людей, то двум кулакам будет сложно противостоять четырем кулакам, и пусть даже если у Ечина есть мифический зверь, защищающий тело, все равно это не значит, что он несомненно останется целым и невредимым. «Ничего, я знаю меру, обычным людям не поймать меня», слегка улыбнувшись, сказал Ечен. Духовные звери совсем не беспокоили его, ведь с пугающей ци господина льва, в большей степени он не окажется в опасности. А что касается Кун Юаньшеня и ему подобным, то у него есть таинственная техника подмена, и он не будет так легко обнаружен, и пусть даже если его окружат со всех сторон, у него все же найдутся силы, чтобы сразиться. Увидев упорство Ечена, Гулань тоже не стал больше ничего говорить по этому поводу. «Братик Ечен, я планирую положить наши деньги в дело, которое касается займов, и заработать с этого немного прибыли». Гулань был нерешителен некоторое время, но потом сказал, а его лицо стало красным. «Ха-ха, брат Гулань, поступай по своему усмотрению, и в будущем из этих денег, можно считать, 5% будет иметь брат Гулань, ведь впоследствии вы с сестрицей еще будете много трудиться», с улыбкой сказал Ечен. То, что у Гуланя были такие мысли, это было вполне нормально. «Так не пойдет», Гулань поспешил сказать. 5% – это все же очень большие деньги, и разве он может на пустом месте брать так много денег? «Ничего, брат Гулань и сестрица помогли мне распространить дело займа, и при этом не подвергаться риску, что мы можем вызвать недовольство аристократов, поэтому эти 5% должны быть вашими». Под усердным требованием Ечена, Гулань лишь согласился брать 2%, и Ечен тоже не стал сильно настаивать. Гулань был верным другом и добросовестным человеком, поэтому Ечен передал ему дело займов, и все же мог насчет этого не беспокоиться. В следующий период времени Ечен время от времени несколько раз сходил на маленькие границы Тяньюань. Он не ходил на звезду Безбрежного моря, а ходил в другие маленькие границы Тяньюань, у которых телепортация стояла немного дороже, и там было более опаснее, однако и заработать тоже можно было намного больше. В течение 6 дней Ечен 2 раза зашел на маленькие границы Тяньюань и заработал 36 миллионов монет золота инь, и сложив с заработком до этого, положил все эти деньги в дело займов Гуланя. После 6 дней Гуланя заработок словно снежный ком достиг больше 80 миллионов монет золота инь. Это была одна очень изумительная сумма, которая уже соответствовала активам одного маленького аристократа священного города Густых Облаков. Коммерческое дело Гуланя становилось все больше, и конечно же привлекло внимание некоторых аристократов. Однако в законах Дао не написано, что запрещено выдавать кредиты, поэтому толпа аристократов никак не могли справиться с Гуланем. Если только Гулань не вступит на маленькие границы Тяньюань, они не осмелятся нарушать законы суда Дао, а значит никто не сможет разделаться ним. Ечен и Гулань сидели во дворе, и с одной стороны пили вино, а с другой стороны обсуждали кое-какие дела. Всего лишь за 10 дней они взбудоражили весь священный город Густых Облаков, и очень много аристократов начали ненавидеть их, скрипя зубами. Толпа аристократов так сильно ненавидели простой народ, и когда простой народ умирал, для них это было радостью. Но такого рода событий за всю историю священного города Густых Облаков никогда не было. За эти 6 дней, двойник Ечена уже полностью прочитал все книги по изготовлению пилюли алхимика одной звезды, и если он сможет купить необходимое сырье, то сможет изготовить пилюлю. Для того, чтобы купить сырье, для начала нужно будет потратить 20 миллионов монет золота инь и получить медный титул. В священном городе Густых Облаков сырье на изготовление духовной пилюли Бэнь Юань монополизировано этими аристократами, а сейчас немало аристократов очень враждебно смотрит на нас. И, пожалуй, если мы захотим купить сырье для изготовления духовной пилюли Бэнь Юань, то это будет не так-то просто. Немного нахмурив лоб, говорил Гулань. Ечен немного кивнул головой. По-видимому, осуществить планы по изготовлению пилюль будет не так уж и просто. Сейчас не только Фан Юй, Кун Юань Шань хотят сразить Ечена, а также еще очень много аристократов хотят выкопать для Ечена могилу. По этой причине немало людей пристально наблюдают за маленькими границами Тяньюань и ждут, что если Гу Фэй, Гулань, Ечен и остальные, хоть кто-нибудь из них зайдет на маленькие границы Тяньюань, то они собирались убить всех. Неожиданно в голове Ечена промелькнули кое-какие мысли, затем он немного улыбнулся и сказал: «Брат Гулань, для начала дай мне 20 миллионов из основного капитала, «Я хочу пойти сделать одно дело». Ечен все же решил пожертвовать на медный титул. Увидев, что у Ечена был готовый план в голове, Гулань не стал много говорить, ведь во всяком случае деньги были Ечена. Он вручил Ечену одну сумку Цаникунь с очень большим пространством и сказал: «Здесь лежит 20 миллионов монет золота инь». Именно в тот момент, когда они разговаривали, Фэнья зашла с наружной части двора. Когда она увидела Ечена, то в ее глазах появился небольшой блеск, и она специально красиво уложила свои волосы, скручивая бедра, подошла к Ечену, хлопала своими большими глазами и, словно просто ведя беседу, сказала: «Я слышала, за последнее время ты заработал немало денег». Увидев Фэнья, выражение лица Ечена стало очень холодным. Он предполагал, что, если бы она не услышала какие-либо новости, эта девушка просто не могла быть такой любезной. «Всего лишь мелкие деньги», — равнодушно сказал Ечен. «Я уже давно знала, что ты человек, занимающийся большими делами». Фэнья, немного прижав губы, улыбнулась, повернула тело немного боком и специально показала ту белоснежную кожу впереди груди, по направлению к Ечену. Она была уверена, что Ечен не сможет удержаться и посмотрит на нее, но тем не менее не ожидала, что Ечен даже искоса не посмотрит на нее, отчего в душе ругалась: «У тебя на самом деле есть дар видеть будущее». Ечен, размышляя, улыбнулся и равнодушно ответил. Глава 541. Противостояние. «Я слышала, что очень много аристократов хотят принять меры против тебя. Тебе нужно быть немного поосторожнее. Я знаю очень много новостей в священном городе Густых Облаков, и, если потребуется узнать какую-нибудь новость, ты можешь в любое время найти меня», — с улыбкой говорила Фэнья, а в ее глазах промелькнул блеск. Голос ее был очень нежным, и в нем даже смутно проявлялось немного соблазна. «Большое спасибо за твое беспокойство, но я думаю, в этом нет необходимости». Ечен сделал вид, что держался на расстоянии. Ощутив равнодушное отношение Ечена, улыбка на лице Фэнья немного спала, а в сердце она была очень сильно разочарована. Однако если он не хочет, то ей остается только лишь оставить это дело. Именно в этот момент Сюанянь зашел снаружи и увидел такой кокетливый вид Фэнья, словно она хотела соблазнить Ечена, невольно остановил свой шаг, а на лице у него появилась горькая улыбка. Гулань увидел Сюаняна, сразу же помахал рукой и с улыбкой сказал: «Сюанянь, скорее подойди сюда». Сюанянь поменял свое выражение лица и направился идти к Гуланю и Ечену. «Сюанянь, ты пришел к Фэнья?» Гулань искоса посмотрел на рядом стоящую Фэнья и спросил. Он немного пренебрежительно относился к Фэнья, потому что, когда у Ечена не было денег, Фэнья ни во что его не ставила, а сейчас, все же собрав всю свою лесть, подошла к нему. Однако Сюанянь, кажется, так и не может забыть о ней. «Нет». Сюанянь не смотрел на Фэнья и покачал головой. «Прибыл не к Фэнья». Ечен и Гулань услышали эти слова и немного обомлели. Фэнья посмотрела на Сюаняна, затем снова посмотрела на Ечена и понимала, что, если продолжит тут оставаться, то только лишь поставит себя в неловкое положение. Она с нерадостным выражением лица встала и направилась идти в свою комнату. «Тогда ты пришел к нам, есть какое-то дело?» Ечен сидел на одном камне во дворе, поднял голову, посмотрел на Сюаняня и спросил. Сюанянь хотел что-то сказать, но молчал, однако в итоге все же решился и сказал: «Братик Ечен, брат Гулань, я хочу работать на вас». Услышав слова Сюаняна, Ечен и Гулань взглянули друг на друга разок, и в отдаленном месте, идущая в свою комнату, Фэнья тоже остановила свой шаг. До этого они общались с Сюанянем, и он, можно сказать, был неплохим человеком, и, должно быть, Сюанянь заслуживал доверия. «Ха-ха, извини, Сюанянь, нам уже не нужны люди, поэтому ты можешь возвращаться», — улыбаясь, говорил Ечен. Сюанянь взволновался и быстро проговорил: «Братик Ечен, я знаю, что у меня нет никакого капитала, однако я всем сердцем хочу работать с вами. Я тоже считаю, что Сюань неплохой». Гулань смотрел на выражение лица Ечена и говорил: «Для того, чтобы помочь нам, нужно сделать немало дел». Ечен подмигнул одним глазом Гуланю, и Гулань немного обомлел, искоса посмотрел и увидел, что у дверей стоит Фэнья и подслушивает, тут же его понял и больше ничего не говорил. «Нам на самом деле не нужны люди, поэтому ты можешь возвращаться». Ечен помахал рукой и равнодушно говорил. Сюанань никак не ожидал, что Ечен так безжалостно откажет ему, и немного был застигнут врасплох, засмущался и направился идти к выходу из дворика, а сердце его было наполнено разочарованием и грустью разбитых планов. Увидев, что Сюанянь получил отказ, Фэн Я немного равнодушно улыбнулась, повернулась и зашла в свою комнату. Смотря на силуэт Сюаняна, Ечен передал ему сообщение. «Мы дадим тебе сделать кое-какие дела, а тебе нужно будет пойти и найти это. Тебе нужно будет узнать, есть ли среди аристократов те, кто хотят продать нам сырье для духовной пилюли Бэнь Юань, и сказать, что мы в свою очередь предлагаем двойную цену». Внезапно услышав в своих ушах голос Ечена, только что идущий с растерянным видом Сюанянь остановил свой шаг, а на сердце его промелькнула радость. «Ечен и Гулань хотят принять его, не нужно поворачивать головы, иди с таким же огорченным видом, словно мы тебя отказали, и ты очень сильно ненавидишь нас. Нужно быть осторожней, ведь даже у стен есть уши». Ечен продолжил передавать сообщение. Сюанянь сразу же понял, что Ечен должно быть оборонялся от Фэн Я. За эти дни он уже отчетливо увидел истинное лицо Фэн Я, и та тоска и нежность в сердце по отношению к Фэн Я постепенно рассеивалась, словно облака. Узнав, что Ечен согласен принять его, он уже принял твердое решение в своем сердце, что будет следовать за Еченом, работая на него. Согласно инструкции Ечена, он притворился рассерженным и вышел из дворика. Скрытая роль Сюаняна по сравнению с открытой имеет намного больше пользы. Ечен и Гулань с улыбкой обменялись взглядами и продолжили пить вино. Вино, которое они пили, было чистейшим вином магнолии голой, и когда Гулань пил это вино, то его выражение лица было более непринужденным, по сравнению с прежним. Раньше 10 тысяч монет золота инь для него и Линь Вань это были очень большие деньги, но следуя за изменением времени, их кругозор расширился намного, и они уже не принимали всерьез 10 тысяч монет золота инь. За эти дни, говорят, что у входа в маленькие границы Тянь-Юань была устроена засада, и всякий, кто осмеливался один вступать на маленькие границы Тянь-Юань, сразу же был допрошен. Рядом с местожительством Гуфэ, Гуланя, Ечена и остальных, везде были люди, которые втайне наблюдали, и из этого можно было увидеть, насколько враждебным было отношение аристократической знати к Ечену и Гуланю. Гулань и остальные, когда выходили на улицу, становились намного осмотрительней. Рассвет, туман только рассеялся. У входа во дворик, где жил Ечен и остальные, кокетливая Фэн Я, одетая в одежду горничной, вышла за дверь усадьбы. В отдаленном месте, два человека как раз уставили свой пристальный взгляд на Фэн Я.